Глава вторая. Давным-давно, а если точнее, лет 20 назад, я жил в студенческом общежитии. Было мне тогда 18, и я только поступил в институт. Токио я не знал вообще и никогда не жил один, поэтому заботливые родители подыскали мне общежитие. Там нас кормили, имелось все необходимое. Это и повлияло на выбор жилья для неоперившегося 18-летнего юнца. Естественно, стоимость играла не последнюю роль. Она оказалась на порядок ниже обычных расходов одиноких людей. Принеси свою постель и настольную лампу, и больше ничего покупать не нужно. Будь моя воля, снял бы квартиру и жил в свое удовольствие. Но если вспомнить, во сколько обошлось поступление в институт, прибавить сюда ежемесячную плату за обучение и повседневные расходы, выбора уже не оставалось. К тому же, по большому счету, мне самому было все равно, где жить. Общага располагалась в Токио на холме с видом на центр города. Широкая территория окружена высоким бетонным забором. Сразу за ним по обеим сторонам возвышались ряды исполинских дзелькв. Деревьям стукнуло по меньшей мере века полтора. Из-под них не было видно неба, его полностью скрывали зеленые кроны. Бетонная дорожка петляла, огибая деревья, затем опять выпрямлялась и пересекала внутренний двор. По обеим сторонам параллельно тянулись два трехэтажных корпуса из железобетона. Эти большие многооконные здания казались переделанными под тюрьму жилыми домами или, наоборот, тюрьмой, обустроенной под жилье. Хотя выглядели они очень аккуратно и мрачными не казались. Из открытых окон играло радио, занавески во всех комнатах одинаково кремового цвета, не так заметно, что они давно выгорели. Дорожка упиралась в расположенное по центру главное здание. На первом этаже столовая и большая баня, на втором лекционный зал, несколько аудиторий и даже комната, неизвестно для каких гостей. Рядом с этим корпусом еще одно общежитие, тоже трехэтажное. Двор очень широкий, и на зеленых газонах, ловя солнечные лучи, вращались поливалки. За главным зданием поле для бейсбола и футбола и 6 теннисных кортов. Что еще нужно? Единственная проблема общежития заключалась в царившей здесь радикальной подозрительности. Общагой управляло некое сомнительное юридическое лицо, состоявшее преимущественно из ультраправых элементов. Их способ управления оказался, что естественно, на мой взгляд, странно извращенным. Чтобы понять его, вполне достаточно было прочесть рекламный буклет и правила проживания. «Служить идеалом воспитания одаренных кадров для укрепления Родины». Сие послужило девизом при создании общежития. Согласные с лозунгом финансисты вложили частные средства, но это лицевая сторона. Что же касается оборотной, истинного положения вещей не знал никто. Одни говорили, что это уход от налогов, другие – самореклама, третья – афера для получения первоклассного участка земли под предлогом создания общежития. Некто считал, что тут кроется более глубокий смысл. По такой версии, целью создателя была организация подпольной финансовой группировки выходцев из общежития. И действительно, в общаге имелся особый клуб, куда входила элита ее жильцов. Точно не знаю, но несколько раз в месяц проводились семинары с участием основателя. И члены этого клуба затем не испытывали сложностей с трудоустройством. Я не мог судить, насколько правдивы или ошибочны эти версии. У них всех общее одно. Тут что-то неспроста. Так или иначе, я прожил в этом подозрительном месте ровно 2 года. С весны 1968 по весну 1970-го. Я не смогу ответить, что продержало меня там все это время. В быту разница между правыми и левыми, лицемерием и злорадством не так уж и велика. День общежития начинался с торжественного подъема государственного флага, естественно, под государственный же гимн. Как спортивные новости неотделимы от марша, подъем флага неотделим от гимна. Площадка с флагштоком располагалась по центру двора и была видна из каждого окна каждого корпуса общежития. Подъем флага – обязанность начальника восточного, где жил я, корпуса, высокого мужчины под 60, с проницательным взглядом. В жестковатой с виду шевелюре проскальзывала седина, загорелую шею пересекал длинный шрам –